Глава 14. Аркан 19. Солнце. Крис. Меня разбудила адская головная боль. Я распахнул глаза и тут же их сощурил. Сквозь огромное незашторенное окно лился яркий белый свет. Вместе с ним весь груз вчерашней ночи тяжелым комом обрушился на грудь. Что же я натворил? Проклятое гадание, проклятые карты, проклятая Катерия и весь мир с ней. Проклятый я. Я повернул голову к лежащей рядом Кире. Ее глаза были широко раскрыты, но бездвижно смотрели на потолок. Жалела ли она о своем импульсивном решении? Хотя какая к черту разница? Мы оба натворили ошибок. Я не тащил ее силой сюда, и уязвленная гордость — минимум ее терзаний сегодня. Голова трещала все сильнее, мешая собирать в памяти все крупицы моего вчерашнего падения, неразумного, смертельно опасного потакания своим желаниям. Я сорвался, и меня ждала расплата. «Ну что, закрыл свой гештальт?» — сухо спросила Кира, не поворачивая ко мне головы. Я так оторопел в первую секунду, что чуть не рассмеялся. «Эх, девочка моя, если бы все было так просто, это был бы идеальный выход для нас обоих. Если я скажу вслух нечто подобное, я сделаю только хуже. Лучше уязвить ее гордость еще сильнее, оттолкнуть раз и навсегда. Спасти, черт побери, свою шкуру. Мне же дорога моя шкура. Сколько миль осталось до того, как я полностью сгорю, не оставив на этой земле ни единого следа? Потому что я не хочу врать». «Нет». Она резко поднялась с кровати, кутаясь в одеяло, и ничего не ответила. Долго шарила по полу, собирая одежду, но так и не рискнула посмотреть на меня. Стыдилась ли она своего поступка? Хрупкие плечи казались еще меньше, залитые беспощадным утренним светом. Кира была до безобразия тонкой, худой, беззащитной, без своих безразмерных свитеров. Трогательный олененок, который пытается казаться сильным, одиноким волком. «Кира, мне жаль. Жаль, что я не человек, что я чертов урод и паразит, что диллер. Жаль, что переспал со мной». Она нашла в себе силы поднять глаза. Но какой бы отстраненной ни пыталась казаться, я уловил обиженную ноту. От этого меня снова пробрал нервный смех, и я еле сдержался. «Скажи «да», и все закончится. Она уйдет. Обозленная на весь мир, который всегда был к ней холоден. И ты потеряешь ее снова. Во второй раз не больнее, чем в первый. Забрав с собой последние надежды, Кира покинет твой мир, и желанная стабильность почти вечного забвения вернется. Стабильность. Сомнения ведут в могилу. Жаль, что мне нельзя заводить отношения. Она кивнула и отвернулась, одеваясь. Расстроена? Нет, я совершенно очевидно отупел, раз не могу элементарно понять, о чем она думает. Опыт сотни лет, бок о бок с людьми пошел прахом. Быть может, я болен? Слишком быстрая деградация. «А мы можем общаться?» Неожиданно тихо спросила она. «Боюсь, это слишком тонкая грань». «А где она проходит?» «В моей голове». Повисла неловкая тишина. Я тоже поднялся и оделся, но так и застыл за ее спиной. Сейчас я сильнее всего боюсь совершить ошибку. Сильнее, чем прошлой ночью. Будто именно это утро должно все решить. Черт, как же раскалывается голова. Я все еще волен поступать как угодно, не следовать дурацкому предсказанию Полины. Я не обязан умирать ради еще одной ночи, как эта. «У тебя обезболки не найдется?» Кира стояла спиной к окну, уже полностью одетая, снова в своем растянутом шерстяном мешке, и не двигалась. Я замер в шаге от нее, боясь протянуть руку вперед. Сейчас я ощущал себя человеком больше, чем когда-либо. В окно снова застучал дождь, но облака так и не потемнели, и через огромные панорамные окна моей спальни мягкий свет чертил наши силуэты. Могу я застыть так навечно, в этом неуловимом мгновении, когда еще ничего не решено, и дороги открыты. Жаль, что все они ведут в пропасть. Да, сейчас принесу. Я вздохнул и отправился на кухню к аптечке. Судя по тихим шагам, она пошла следом. Открыл шкаф, достал первую попавшуюся обезболку и первым проглотил таблетки, даже не запивая. Потом протянул Кире. Смешно, но в тот момент я совершенно забыл, что мог бы излечить собственную боль без всяких анальгинов. «Дом. Утро», — сказал я в пространство. И кухня ожила. Жалюзи отъехали вверх, окно слегка приоткрылось, впуская внутрь холодное и мокрое дыхание города. Мигнули кофеварка и легкая диодная подсветка по углам, заиграл ненавязчивый эмбиент. «Магия?» Лицо Киры немного оживилось, но я хмыкнул в ответ. «21 век сам как магия. У меня умный дом». Она неловко улыбнулась уголком рта. «Кофе?» «Кажется, это единственное, что я мог ей предложить. С молоком и без сахара. Всего одна чашка, и Кира уйдет из моей квартиры. Всего одна чашка, и нас больше ничего не свяжет. Одна ночь, одна чашка, один костер, одна ведьма. И один идиот, который творит глупости каждый раз, как видит эту ведьму». Я достал из кармана резинку и стянул волосы в хвост. Но руки дергались, и вышло криво. Не стал поправлять. Кира, я даже не знаю, что хотел сказать. Она подняла на меня глаза, и только сейчас я заметил, насколько затравленным был этот взгляд. Затравленным, испуганным, сломанным. Как ты? Тебе соврать или честно? Честно, конечно. Паршиво. Ты был прав. Виски — коварная штука. И очень неприятная поутру. Я хмыкнул. Хотел сказать, что я спросил не про это, но остатки здравого разума остановили меня. Показывать свою заинтересованность — не лучшее средство для прекращения отношений. А это утро пора заканчивать. «Ты обещал рассказать мне про ведьм», — вдруг сказала она. «Тебе лучше найти кого-то из них и самой расспросить». Я сказал довольно жестко и почему-то сразу пожалел об этом. Нет, она не переменилась в лице и не выказала никакой обиды. Кира застыла буквально на мгновение, проглотила мою фразу и продолжила пить кофе. И именно это окончательно выбило меня из колеи. В первой жизни я сжигал ведьм. Во второй отнимаю годы жизни. Пожалуй, я не лучший советчик. Я оказалась в мире, который совсем не понимаю, и в который никогда не верила. Крис, я даже не знаю, с чего начинать. Серьезные карие глаза смотрели на меня в упор. «Письма из Хогвартса ждать не стоит», — хмыкнул я. Впервые за утро она улыбнулась в ответ. «Обычно дар передается в пределах семьи. Родители учат детей». «Но мои родители были самыми обычными, как и бабушка». «Так не бывает. Они могли пытаться скрыть его от тебя, но не знать точно не могли». «Ведь я не знала. Что у меня за дар?» «Значит, скоро ты поймешь сама». «Ну, конечно. Как все просто». Даже этот сарказм порадовал меня больше, чем прежнее уныние. «Скажи хоть, какие бывают. Телекинез, телепатия, воспламенение взглядом». «Ты пересмотрела фантастики. Если бы в реальном мире кто-то обладал таким могуществом, скрыть это вряд ли получилось бы. Хотя через сделки возможно и такое, просто слишком дорого. Пожить уже не хватит». Она обхватила чашку двумя руками и опустилась на высокий стул за барной стойкой у окна. В неровном утреннем свете короткие волосы вдруг начали отливать легкой рыжиной. Я сел напротив, стараясь не касаться ее рук на столе. Чтение по картам, туманные видения. Никогда и никакой конкретики, если без сделки. Работа с амулетами, рунами и всем, что придет в голову. Чтение желаний, манипуляции — прокатит только со слабовольными или сиюминутными порывами. Порча, лечение. Ногу назад не вырастить, но боль унять реально. Поиск предметов и людей — неточный, туманный. Ясный взгляд, ну, Аврору ты сама видела в деле. Стихии. Усилить дождик. Не призвать. Иллюзии. На грани зрения. Кира. Даров бесчисленное множество. Как все люди разные, так и их способности. И большая часть из них без сделок ничего не стоит. Да. Точно не Хогвартс. Реальная жизнь редко похожа на сказку. Я бы сказала, никогда не похожа. Я пытался смягчить. усмехнулся. Мы недолго помолчали. Кофе подходил к концу. «А битва магов?» — вдруг встрепенулась Кира. «Ты про дурацкое ток-шоу на Ютьюбе?» «Нет, конечно. Настоящих ведьм и колдунов там не бывает. У них другие развлечения. Битву магов и ей подобные организует городской Ковен Рос, чтобы отвлечь и расслабить внимание людей. Чем больше самоуверенных шарлатанов, тем меньше опасности для настоящих ведьм». «Городской Ковен Рос?» Я поморщился. «Терпеть не могу это собрание просветленных кретинов. Они тоже шарлатаны, просто другого уровня». Дальше спрашивать Кира не стала, и разговор оборвался. Мне больше нечего было ей сказать, и гнетущая пустота внутри, с которой я проснулся, усилилась. Она выпустила пустую чашку из рук и поднялась. «Я могу заказать завтрак?» Вырвалось у меня. Кира, уже готовая искать выход из моей огромной квартиры, удивленно замерла. «Я не понимаю, ты хочешь, чтобы я осталась или ушла?» «Сам не знаю». Глупо, но честно. Я все еще не хотел ей врать, хотя был просто обязан это делать. «Мне нужно домой», — решительно сказала она. Я знал, что она не хочет, но ничего, совершенно ничего не мог предложить взамен. Поэтому просто кивнул и тоже поднялся. Довел ее до двери, подождал, пока она влезет в свои потертые кроссовки, и больше ничего не пытался сказать. Наконец-то я смог обуздать воющее от тоски нутро. Она шагнула за порог и только там обернулась. «Прощай». У нее почти вышло сказать без интонаций. Почти. Но я уловил эту грусть. «Пока, Бэмби». Я закрыл двери квартиры еще до того, как приехал лифт. Закрыл и бездвижной статуей застыл в коридоре. По крайней мере, эта ошибка не стоила мне жизни. До вечера я просидел дома. Включал и выключал телевизор, читал глупые новости в интернете и не запоминал ни слова. Ходил по террасе, глядя на город с высоты птичьего полета, и не видел ничего перед глазами. Больше не пил. Алкоголь сыграл со мной злую шутку, и я искренне боялся ее повторения. Отказал какому-то мужику в сделке, даже не поинтересовавшись сутью, просто рявкнул в трубку. «Пусть Адам работает». Я не единственный дилер в округе. Ночью моя кровать впервые казалась такой пустой. Мелькнула дурная мысль позвонить кому-нибудь из знакомых ведьм. Многие из них с радостью были готовы скрасить мой досуг без всяких обязательств. Но я тут же ее отмел. Слишком свежими были воспоминания о прошлой ночи. Следующий день не снял камня с моей души. Да я и не надеялся, что все пройдет так быстро. Насколько мог, я отключил все эмоции, уж этому я научился за 500 лет существования, и начал просто делать свою работу. В свободное время я бездумно кружил по городу, прогонял из головы любую мысль, которая пыталась туда прокрасться, и давил на газ. А еще дышал, много и глубоко, концентрируясь только на воздухе, гулявшем в моих легких, и огнях, мелькавших за вечно залитым дождем стеклом. Я прошел солнце, сгорел, и вокруг осталась только выжженная пустыня. Я был ее частью, ее сутью и хозяином. Нет, скорее ее рабом. В небытии прошла неделя, а может и целых две. Я не считал дни, потому что они слились в единый однообразный поток. Так живут многие люди, как теперь жил я. Разве когда-то было иначе? Иногда мысль о Кире все же вспарывала мое сознание. Я думал о том, как смело она шагнула в свою пустую квартиру после всего, что там пережила. Как смело она шагнула в свою пустую жизнь, даже не попытавшись попросить моей помощи. Разговора, сделки, чего угодно, чтобы облегчить собственные страдания. А она, безусловно, страдала. И видят боги, я бы не сдержался. Я с трудом гнал от себя эти мысли снова и снова и давил на газ. Под скоростью город преображался. Я оставался наедине с ним, ощущая, что никто не может угнаться за моим ягуаром, иступленным мечущимся по темным улицам. Я бежал от тишины и одновременно жаждал ее, и город отдавал мне все, что мог. Вопрос о том, живу ли я, стал острее, чем когда-либо. Если я сам не замечаю собственное существование, есть ли в нем смысл? На излете очередного пустого дня мой верный железный друг покинул город. Колеса сами принесли меня на окраину. К подъезду знакомой пятиэтажки. В серость и безысходность спальных районов. Я затормозил резко, оставив черные следы на недавно просохшем асфальте. Только сейчас я заметил, что уже сутки как дождь прекратился. Не думая, я набрал номер. «Спасибо», — выдохнула она в трубку вместо приветствия. «За что?» «Я боялась, что ты никогда не позвонишь». «Я тоже». Извиняющая тишина последних дней накрыла нас обоих.